Ева. «Ты меня напугал!» — вымолвила я. Автоматически я схватилась за плечи босса. Он прижимал меня к своему разгоряченному телу. Я сглотнула ком в горле, переместила руки ниже, на грудь, бурно вздымающуюся и опускающуюся от частого дыхания. Жар его тела опалял ладони. Кажется, я опять расположила руки в неправильном месте. Ладони босса лежали на спине и мешали мне думать. Мысли начали напоминать густое желе. «Ева», — выдохнул Алмазов. Его взгляд переместился на мои губы. Внезапно он потянулся к моим волосам, запуская пальцы в волосы. Всего лишь сжал волосы и коснулся кожи головы, но по телу пронеслось торнадо мурашек. От волнения мои ноги едва не подкосились. Волнение наполнило меня до кончиков пальцев. С ним было сложно совладать. Босс подался вперед, прижав меня спиной к стене. Я бы сползла по этой стене, если бы Алмазов не прижимал меня к себе. «Ты очень красивая, знаешь?» Руслан медленно сжал волосы, потянул к низу. Шея оказалась беззащитной. Губы Алмазова тотчас же оказались там. Его горячее дыхание опалило кожу, у меня перехватило дыхание, пульс зашкаливал. «Ты мне безумно нравишься», — шепотом сказал Руслан, проведя губами по шее. Он был невозможно близок, сводя с ума. Его близость подталкивала меня к грани, переступив которую, становилось все равно на обстоятельства, сомнения и препятствия. Никогда бы не подумал, что скажу это. Сердце сжималось, сладко и мучительно замирало, вновь пускаясь вскачь. О чем он хочет мне сказать? Поцелует? Тело пронзило дрожью, меня потряхивало от напора чувств, новых, острых и невероятно прекрасных. «Я хочу». «Чего ты хочешь?» — спросила я пересохшими губами. Руслан приблизился, опалив дыханием мои губы. Но внезапно раздался звонок. Руслан саданул кулаком по стене. «Кого еще принесла нелегкая?» — выругался он. «Постой!» — я удержала Алмазова на месте, обхватила лицо ладонями. «Может, это и к лучшему?» «Не понял. То, что ты не успел ничего сказать и наделать глупостей», — улыбнулась я. «Открой дверь. Скорее всего, это кто-то из твоей родни пожаловал с утра пораньше, чтобы проверить, как мы живем. «Ева, я...» «Нет, Руслан, не нужно говорить того, в чем ты не уверен. Лучше придерживаться прежнего плана. Мы — пара для твоей родни, и всё». Я направилась в сторону кухни. Босс перехватил меня за запястье. «Я намерен выяснить, мой это ребенок или нет. Вернее, я уверен, что это мой ребенок. И тогда у тебя просто не останется шансов отнекиваться от меня. Ясно?» «Я не согласна. Не стоит впутывать в это ребенка. Моего ребенка. «Зачем тебе это? Ты против создания семьи Алмазов. Ты даже выдавить из себя не можешь, что я тебе нравлюсь. Отпускать шуточки за 10 и делать порочные намеки, пожалуйста. Но как только дело касается чувств, приходится взламывать тебя как сейф или вытаскивать из тебя слова клещами, шантажом, угрозой срыва всего, что ты так усердно пытаешься изобразить перед роднёй. Алмазов, миленький, не насилуй себя». Я похлопала босса по груди. «И не переживай за своих родственников. Я отыграю на все 100. Будь уверен, ведь мне даже не нужно притворяться. Правда? Гораздо сложнее приходится тебе. Ведь надо развешивать лапшу о том, что ты грезишь детьми, семьей, совместными ужинами и присматриваешь дом. Одним словом, изображать то, против чего ты настроен всей душой, очень трудно. Давай не будем усложнять. Все, открывай дверь. Принимай гостей».